А уж что творилось в моей голове? Врагу такого не пожелаю. Однако в то же время я совершенно четко понимала, что если дам сейчас хоть одну слабину, если спущу им с рук даже мимолетное пренебрежение, они меня просто раздавят. Не сейчас, так немного позже, когда состоится разговор с Эа, и моя судьба решится окончательно. Айары должны были начать воспринимать меня всерьез. Не как презренного человека, не как слабую женщину, не как незваную гостью, нагло постучавшуюся в дверь в преддверии ночи, а как равную. Как существо, имеющее право требовать и умеющее добиваться своего. Только в этом, как мне казалось, случае у нас был хоть какой-то шанс сохранить статус-кво. И только этим, как показывала практика, можно хоть чего-то добиться. Сколько времени мы шли, я не знаю. Час, может быть, два, а то и два с половиной. В угрюмом молчании, в полном сосредоточении и в диком напряжении. Насчет направления я даже не заморачивалась. Если выживу, Мейер и Лин меня отсюда выведут. А если же нет, то и не стоит заморачиваться. Тем более, что в лесу я хуже крысы в лабиринте. В том смысле, что обязательно не туда сверну и очень скоро заблужусь. Так что, понимая бесполезность своих усилий, я даже не пыталась запомнить дорогу. Осознанием дела потратила все отпущенное мне время на то, чтобы тщательно обдумать линию поведения перед этим загадочным Эа и на подбор аргументов в свою пользу. Таких, чтобы ни у одного из нелюдей не осталось даже сомнений в моем праве здесь находиться. И так, чтобы ни один из них не посчитал, что сможет легко от меня избавиться. Касательно знака я решила и дальше молчать. Кто знает, как обернется дело? Пускай это будет мой козырь, карт-бланш и джокер в рукаве. Если все обойдется, то лучше, чтобы Эары и дальше ничего не заподозрили. В наше время быть Иштой — непозволительная роскошь, а еще, как дал мне понять Мейер, весьма неблагодарное и крайне опасное для жизни занятие. К тому же я еще не знаю своих истинных возможностей. Поэтому рисковать и открываться перед Эарами считаю преждевременным. Да еще и с тенями надо будет что-то придумать. Мысль о браслете вызвала у меня тоскливый вздох. Кто бы знал, как мне не хочется терять аса с ребятами. Казалось бы, времени прошло всего ничего, а они уже стали мне роднее и ближе, чем иные приятели, с которыми не один год просидела за одной партой. Никогда еще у меня не было таких преданных спутников, и никогда в жизни я не думала, что смогу так быстро довериться давно ушедшим призракам, оказавшихся волею обстоятельств ко мне временно привязанными. Конечно, они что-то там заикались насчет того, что не бросят меня даже под страхом смерти. Но я-то хорошо понимала, что вместе с браслетом исчезнут и они. А заклятие долга наложено именно на браслет. И избавиться от него, сохранив при себе это сомнительное украшение, не представлялось никакой возможности. Вот ведь тупик, да? Я снова вздохнула, постаравшись, чтобы мое уныние случайно не передалось теням. Зачем им лишние тревоги? Я же сама пустила их в свой разум. Сама разрешила там остаться, не требуя возвращения в браслет. Я позволила им наблюдать за происходящим и возможность копаться иногда в моих воспоминаниях, чтобы им было чем убить время, дожидаясь, когда можно будет занять мое бренное тело. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Остается надеяться, что выход все-таки найдется. Или подскажет кто. Или сама отыщу какую-нибудь лазейку. А искать я точно буду. До тех пор, пока не найду что-нибудь приемлемое. Гайде вдруг оторвала меня от грустных размышлений одна из теней. Я насторожилась, Неужто не следила?